Третье. К площади Тяньаньмэнь, но не обратно. Был один человек, который, живя в Китае при Мао, цеплялся за призрак классических Афин и дорого за это заплатил. Убежденный коммунист Гу Чжунь, 1915-1974 годы жизни, стал экономическим советником КПК после захвата партии Шанхая, одного из немногих особых городов, где допускалось существование западного капитализма. Как объясняет Кристофер Лейтон, новая КПК особо заботилась о том, чтобы контролировать и реформировать этот финансовый центр Китая. За помощью они обратились к Гу Чжуню, вундеркинду в области бухгалтерского учета, уроженцу Шанхая и ветерану Коммунистической партии Китая. В течение следующих 3 лет он курировал и перестраивал финансовую структуру города на различных постах в правительстве, иногда одновременно возглавляя сразу 3 муниципальных бюро. Но Гу Чжунь оказался в противоречии с партийной идеологией, когда его политика, изложенная в его налоговом бюллетене, перестала соответствовать коммунистическим идеалам. В своей статье 1957 года о коммерческом производстве и теории стоимости при социализме он утверждал, что основой для принятия производственных решений должен быть рынок, а не централизованный план. Из-за этого его сослали в провинцию, а затем посадили в тюрьму. Его не раз освобождали и снова заключали под стражу, или, как это тогда называлось, перевоспитывали. Но впечатление от голода и каннибализма, который он наблюдал в Синьяне, провинции Хэнань, где погибло около 200 тысяч человек, привели его к решительному неприятию большого скачка. Гу Чжунь вызывающе писал в тюремных дневниках: «Я верил в ту же идеологию, коммунизм. Однако, когда люди во имя революции сменят революционный идеализм на консервативную и реакционную автократию, я однозначно выберу реализм и плюрализм в качестве ориентиров и буду бороться с этой автократией до конца». Гу Чжунь обратился к древнегреческой системе полисов, чтобы ответить на вопросы о проблемах, присущих социалистической экономике. Одно из его важнейших эссе о древнегреческом институте города-государства было, вероятно, написано в последний год его жизни, в 1974 году, хотя увидело свет только в 1982. В нем Гу сделал несколько радикальных заявлений об истории китайской и греческой цивилизации и торговли, во многом нелестных для Китая. Он утверждал, что важные черты греческих полисов, такие как демократия, гражданство, права и свод законов, не только отличали их культуру от культуры остального мира той эпохи, но также обусловили другие события, благодаря которым Запад лидировал еще долгое время после того, как Древняя Греция прекратила свое существование. Гу писал: «Общей чертой Китая, Египта, Израиля и Индии было то, что у всех нас был дарованный Богом правитель, тиран. Он обладал абсолютной властью, и все люди подчинялись его воле. Царь также должен был иметь духовное превосходство, то есть его власть должна была считаться унаследованной от Бога». Именно это убеждение сдерживало развитие Востока. И вновь очень кстати пришелся Аристотель. Говоря об автократиях, Гу Чжунь одобрительно процитировал греческую политику. «Так как по своим природным свойствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они и подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия». Он также цитировал Аристотеля для определения города-государства и гражданства, ссылаясь на политику, чтобы сделать следующее утверждение. Тот, кто имеет право участвовать в совещательном или судебном управлении государством, может, по нашему мнению, называться гражданином этого государства. И вообще говоря, государство — это совокупность граждан, достаточная для достижения жизненных целей. Наконец, Гу повторил точку зрения Аристотеля о примате государства над отдельным человеком. Поскольку город-государство — это совокупность граждан, которые правят по очереди, город-государство, безусловно, стоит выше каждого из своих отдельных граждан и всех своих правителей. Это и есть демократический коллективизм полиса — государство с наивысшим суверенитетом граждан. В то же время, поскольку город-государство самодостаточно, оно также должно иметь всевозможные законы, гарантирующие эту самодостаточность. Иными словами, в городе-государстве должны быть законы о гражданстве, гражданских правах и обязанностях. Отсюда и похвала Гу Чжуня Афинам. Еще одним фактором, который, по мнению Гу Чжуня, имел решающее значение для процветания греческих полисов, а следовательно и всего Запада, было географическое положение Греции и ее многочисленных островов, которое благоприятствовало морской цивилизации. Ее местоположение способствовало экономическому развитию, которое, в свою очередь, способствовало развитию демократии. Другие факторы, связанные с морской природой этой цивилизации, включали колонизацию, торговлю, культурный обмен и ослабление кровных уз. По емкому и пафосному выражению Гу, капитализм был плодом греко-римской цивилизации. Индийская, китайская, арабская и православные традиции не могли породить капитализм. Это не случайно. Он считал, что неморские цивилизации были склонны к авторитаризму, а также политической и экономической стагнации. Опубликованное в 1982 году эссе о Древнегреческом институте города-государства прозорливо выразило позицию, с которой был снят знаменитый и судьбоносный документальный телесериал «Речная элегия», перекликавшийся с основными идеями Гу Чжуня и ставший катализатором событий 4 июня 1989 года. Сценаристы рассматривали свою работу как ориентированный на массовую аудиторию формат подачи витавших в воздухе научных идей, хотя никто из них не утверждал, что специально изучал Гу Чжуня. Шестисерийная «Речная элегия» показывалась центральным телевидением Китая в 1988 году в период максимальной открытости и свободы прессы. Авторы сценария повторили лозунги движения 4 мая о господине науки и господине демократии и призвали к тому, чтобы Китай вышел из-за Великой Китайской стены. Они хвалили Янь Фу за понимание западных ценностей, отмечая, что благодаря глубокому изучению Запада Янь Фу обнаружил, что великие достижения европейской культуры опираются на развитие потенциала человека, тем самым служа своего рода общественным договором. И они давали понять китайскому народу, что путь к национальному величию лежит через обновление духом науки и демократии. В этом и состоял секрет успеха Запада, который, по их мнению, был обусловлен его морскими путешествиями и торговлей. В шестой части, озаглавленной «Синева», голос за кадром произносит. Хотя конфуцианская культура, вероятно, действительно таит в себе всевозможные древние и прекрасные жемчужины мудрости, за последние несколько тысяч лет она не смогла создать ни общенационального духа инициативы, ни правового порядка для государства. История доказала, что попытки модернизации с опорой на стиль управления сухопутной культуры не наполнит всю страну мощной цивилизационной жизненной силой. Увы, конфуцианская культура постепенно достигла единоличного господства на этой земле. Пришло время отвернуться от нее и обратиться к открытости, демократии и морю. Чтобы подкрепить этот месседж безошибочно узнаваемыми образами, продюсеры сериала ввели четкое разграничение, выраженное в цветовых метафорах, между культурами Земли и культурами моря, между желтыми и синими культурами. Желтизна реки Хуанхэ противопоставлена синеве океана и неба. Желтый цвет увязан с феодализмом, застоем и закрытостью, а синий символизирует торговлю, исследование, экспансию и прогресс. Голос за кадром повторяет: «Это пространство грязно-желтой земли не может научить нас истинному духу науки. Непокорная желтая река не может научить нас истинному демократическому сознанию». Понимание силы синевы пришло лишь благодаря конфронтации Китая с Западом во время опиумных войн, но, несмотря на усилия реформаторов, Китай не изменился. При этом Афины подаются как центр западной культуры и могущества. Давным-давно в Древней Греции демократическая идеология Афин возникла одновременно с процветанием Афин как морской державы, и поэтому именно морское могущество привело к демократической революции. Как с некоторой язвительностью отмечает Чэнь Сяомэй, такой образ аннексированных Афин как культурной столицы Европы наиболее типично представлен в сериале «Хэшан», прославляющем подъем эллинизма, завоевание Александра Македонского, открытие нового света и триумф колониализма и империализма. Даже гордый символ Великой Китайской стены был переосмыслен. Как стена, закрывшая Китай изнутри, а не защищавшая его от варваров. Посыл фильма сводился к тому, что ради выживания Китай должен учиться у синих цивилизаций, в частности, выстраивая рыночную экономику. Страна, согласно авторам сериала, не усвоила слова Адама Смита о Китае в исследовании о природе и причинах богатства народов, где он заявлял, что китайская культура страдает от застоя в результате пренебрежения внешней торговлей. Словом, все отрицательные аспекты китайской культуры в конечном итоге восходят к конфуцианской идеологии, чья монолитная социальная система сопротивляется плюрализму и переменам. Очевидец Дэвид Мозер, в то время бывший студентом Пекинского университета, так описал реакцию на этот документальный фильм. В течение недели, пока транслировался сериал, стало ясно, что он произвел в академических кругах эффект разорвавшейся атомной бомбы. Содержание сериала — радикальная и крайне болезненная критика глубинной структуры китайской культуры — стала темой разговоров многих аспирантов Пекинского университета, с которыми я общался. Они прежде не видели ничего подобного. Наконец-то, говорили они мне, появилась телепередача, в которой рассказывается правда. Его посмотрели более 200 миллионов зрителей, и он взбудоражил население в целом. Жэньмин Жибао, официальная газета Центрального комитета КПК, даже опубликовала выдержки из речной элегии, а упоминания тем фильма начали появляться в самых разных изданиях, продававшихся в местных газетных киосках. Как пишет Сюй Цзилинь, в этот уникальный исторический момент трудности, вызванные сочетанием относительной экономической нестабильности и устаревшего идеологического контроля, привели к ситуации, в которой интеллектуалы начали призывать к совмещению идей, выдвинутых марксистскими гуманистами, с философией неопросвещения. У демократически настроенных студентов и рабочих были веские основания полагать, что в 1980-е годы их мечты могут осуществиться. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году Дэн Сяопин постепенно уводил страну от маоистских принципов, инициировав программу «Реформы и открытость» и внедряя рыночные элементы экономики. В 1981 году на шестом пленуме Центрального комитета КПК было официально объявлено, что культурная революция стала причиной самого серьезного спада и самых тяжелых потерь, понесенных партией, страной и народом с момента основания Китайской Народной Республики. В то же время Дэн объявил курс на социализм с китайской спецификой и открыл Китай для иностранных инвестиций и мирового рынка. Он дважды становился Человеком года по версии журнала Time в 1978 и 1985 годах. Воодушевленные новым руководством, студенты и рабочие в 1980-е годы вновь озвучивали многие требования первоначального движения «За новую культуру». Они призывали к свободе прессы, демократическим реформам и верховенству закона. Они были недовольны коррупцией внутри партии, несправедливым распределением материального стимулирования, инфляцией, ограничениями на участие в политической жизни, а также узостью и непотизмом рынка труда. Они хотели перемен. И перемены произошли, но не те, на которые они надеялись. Смерть Ху Яобана, высокопоставленного партийного чиновника, симпатизировавшего движению в апреле 1989 года, спровоцировало призывы возродить его наследие. И тысячи студентов начали собираться на площади Тяньаньмэнь, чтобы обнародовать свои требования. Взбудораженные речной элегией и собственным демократическим идеализмом, студенты требовали реформ. На площади Тяньаньмэнь и в других районах Пекина студентов сопровождали бедные рабочие из пригородов, желавшие лучших условий жизни. Поначалу правительство пыталось умиротворить протестующих уступками, но студенты были непреклонны и не покинули площадь даже во время государственного визита Горбачева. В конечном счете Дэн Сяопин и другие сторонники жесткой линии в партийном руководстве прибегли к силе, чтобы подавить волнение. 19 мая было объявлено военное положение, а вечером 3 июня в Пекин вошли колонны военной техники. В соответствии со строгим приказом очистить площадь Тяньаньмэнь к рассвету, армия оттесняла демонстрантов, убив сотни, а возможно и тысячи мирных жителей. После репрессий лидеры протестов и наиболее заметные продемократические активисты были сосланы или заключены в тюрьму, а осужденные в насильственных преступлениях — казнены. Правительство развернуло пропагандистскую кампанию против речной элегии, осудив ее как опасный пример духовного осквернения и слепой пропаганды тотальной вестернизации, усугубляющей национальный нигилизм. Один из сценаристов сериала, Су Сяокан, попал в число 7 самых разыскиваемых интеллектуалов-диссидентов Китая. Он и его соавтор Ван Лусян ныне живут в изгнании. Трагическая и, пожалуй, неизбежная ирония заключалась в том, что возможность для такого протеста создала в первую очередь собственная политика Дэн Сяопина по проведению реформ и открытости Западу. Студенты, протестующие, интеллектуалы и профессора погрузились в молчание. К тому времени, когда спустя 10 лет после кровопролития стали слышны их голоса и комментарии к текстам классической античности, позиции выдающихся интеллектуалов, в том числе некоторых представителей ведущих университетов, претерпели кардинальные изменения. В оставшиеся годы XX века сторонники реформ среди китайских читателей западной классики больше не будут обращаться к греческой античности как к источнику ценностей и успехов современной западной цивилизации. Они больше не будут смотреть на древний мир, в частности, на финскую демократию, как на образец этих ценностей или как на способ распространения в Китае концепции индивидуализма, гражданства и свободы. Они больше не будут опираться на тексты Аристотеля для поддержки своих надежд на демократию. Эпоха обращения к западной классике, длившаяся целое столетие, закончилась.